Батум был для меня перевалочным пунктом. Я не собирался жить в Батуми. В этом городе у меня не было никаких прочных корней. Все чаще я тосковал по Москве, по шуму сыроватой лесной листвы, по прозрачным до самого дна речонкам, что струятся через эти леса, но часто останавливаются и о чем-то раздумывают над омутами. Там плавают тучи мальков, желтые кувшинки, скромные облака и перевернутые вниз вершинами отражения сосен. Я часто представлял себе, как по пути в Москву поезд непременно остановится где-нибудь на безлюдном разъезде в лесу. Я выскочу и увижу на зернистом песке насыпи около рельса, почти прижавшийся к нему ворсистый стебель подорожника с сиреневой щеткой чешуек цветов. Он стоит под защитой высокого горячего рельса, как в оранжерее. За лесом поднимается серебряным выпуклым краем белая туча. От нее долетает медленное погромыхивание. Нельзя понять, идет ли это где-то далеко за лесом товарный поезд, или это пробует голос еще не окрепший полевой гром. Когда я представлял себе эти простые и бесхитростные картины, у меня захватывало дыхание. Я готов был отдать за один летний день на севере тающую пену всех здешних прибоев, картинную лазурь всех волн и далей, и всю густорозовую и таинственную мглу Малой Азии. Там некогда вздымался Пергам, и статуи цариц скульпторы высекали из теплого камня, как бы покрытого морским загаром. Почти 40 лет спустя я увидел самую гениальную, нежную и ронящую сердце своей божественной женственностью скульптурную голову царицы Нефертити. Трудно было удержаться, чтобы не написать о ней тотчас же целую восторженную главу. Но тогда я был готов променять ропот морского прибоя на писк воды, что сочится через гнилые доски мельничной плотины где-нибудь под Костромой, сочится и брызжет на высокие папоротники. Чем дальше, тем тоска по северу, по родине, делалась болезненнее и безнадежнее, потому что денег у меня было в обрез, как говорится, на прожитие, и нужно было еще терпеливо накопить их на билет до Москвы. А это были немалые деньги по тем временам. Тревога и соднящая тоска все усиливались, и вдруг я понял, что происходит это от того, что мне не с кем даже поговорить о севере, не с кем вспомнить о нем. Я был окружен южанами. Все мои батумские знакомые были южные люди. Севернее Одессы никто из них, кроме фраермана, не жил. Говорить с ними о простодушном и милом пейзаже Средней России было бесполезно. Они его не знали и представляли только по тем тускловатым литографиям картин Левитана, Нестерова, Остроухова или Жуковского, какие пылились в толстых старых альбомах для открыток в пищебумажных магазинах. Тогда тема наших бесконечных и зачастую ночных бесед с фраерманом переменилась. Мы уже меньше говорили о стихах, но очень много о русской природе. Я говорил о брянских лесах, памяти моего детства, а фраерман — о лесах Белоруссии. Я взял у Чачикова томик стихов Языкова. Пожелтевшие тоненькие страницы пахли плесенью и магнолией. Чей-то острый, очевидно, стариковский ноготь отчеркнул любимые строфы. Тогда у меня еще не было представления о Языкове, и сгоряча я был поражен им не меньше, чем Пушкиным. Я выписал из стихотворения Тригорское описание летнего зноя и выучил его наизусть. Бывало солнце без лучей, стоит и рдеет в бездне пара. Тяжелый воздух полон жара, вода чуть движется над ней, склонилась томными ветвями дерев безжизненная сень. На поле жатвы меж скирдами невольная почиет лень, и кони спутанные бродят, и псы валяются, молчат, село и холмы, душен сад, и птицы песен не заводят.